Глава шестая. Мы обошли почти весь город, а Алийской лавки так и не обнаружили. Обычно заведения, не предназначенные для людей, имеют довольно яркие вывески. Для тех, кто умеет смотреть, конечно. Для других, оставаясь неприметными и вечно закрытыми ателье, подвальными магазинами и уединенными особняками. Но на этот раз я не смогла обнаружить не то что сигнального маяка, даже слабенькой искры. Конечно, имелась вероятность, что алийцы тщательно замаскировались, но, возможно, их здесь просто не было. Вот это я уже добрый час и пыталась втолковать упрямому князю. «Почему нельзя было купить все в обычном магазине?» — ныла я. Бродить по городу оказалось еще утомительнее, чем по лесу. Там хотя бы воздух был свежий, и голова от него не болела. Максимилиан только фыркнул. «На человеческие вещи нельзя положиться. Обувь жмет, одежда расползается. Я уже не говорю о том, что ни один так называемый дизайнер с магией близко не знаком». «Зачем обязательно с магией? Я и сама могу зачаровать вещь». Максимилиан удивленно приподнял бровь. «Ну ладно, ладно», — сдалась я. «Может, и не могу. Точнее, могу, ну, на что-нибудь простенькое. Но ты же сам говорил, что время дороже». «Дороже», — согласился князь. И если бы я точно знал, что в этом городе живут только люди, то не тратил бы время на поиски. Но кланник Тантае сказал, что алийцы здесь есть. «Это вовсе не значит, что они держат лавку», — пробурчала я. Однообразный приморский пейзаж начал мне надоедать. И если сначала цветущие сады и увитые зеленью дома казались милыми и романтичными, то сейчас навевали тоску. Как, например, этот особнячок. Нет, я, конечно, люблю розы, но не до самой же крыши. Стоп. Где это я раньше видела зеленые розы? Ксиль, я неуверенно потянула за рукав. По-моему, я нашла алийцев. Не знаю, торгуют ли они, но живут там точно. Максимилиан резко развернулся, присмотрелся к дому и застонал. Я идиот. Я же мимо этого места ночью два раза прошел. Я ничего не заподозрил. Ничего удивительного, я осторожно провела рукой по колючей лозе. То, что издалека казалось розами, вблизи обернулось странными плетущимися цветами, слегка смахивающими на многолепестковые орхидеи. Обычно хватает одного соцветия, чтобы отвести глаза человеку, а здесь целые заросли. Это свайтель, проще говоря, духоловка. Вообще-то она растет только в Кентал-Завал, в дальних пределах. «Кентал-совал, говоришь?» Черный коготь чиркнул по стеблю. Тяжелый зеленовато-белый цветок, рассыпая лепестки, упал на землю. «Что ж, заглянем к этому любителю ботаники. Мне кажется, мы нашли именно то, что нужно». Я подняла глаза. На вывеске, почти скрывшейся под густым переплетением лоз, значилось «Дом Ильнеки». Ткани, амулеты, травы со всех пределов. «Ильнеки». Что-то знакомое. Память предупреждающе сдавила виски, оберегая от опасности. Но не может же быть это сама Лиссе. Нет, точно. У дома Эльнеке обширная сеть торговых лавочек по всему миру, во всех сколько-нибудь значимых городах. Знаешь, Ксиль, может, не стоит туда идти? Робко предложила я. Но князь уже толкнул тяжелую дверь. Приказав интуиции заткнуться, я вошла следом. На первый взгляд ничего страшного. Обычный алийский интерьер. Деревянные панели, цветы в высоких узких вазах, низкая мебель. Я так и знала, что когда-нибудь малышка Ней навестит свою старую тетушку. Все-таки попала. Ну, неудивительно. Портал на пути королев разумен. Он выносит идущего именно туда, где ему место. И если к Силю приспичило попасть в алийскую лавку, а мне увидеться с кем-то из близких, то неудивительно, что на нашей дороге оказалась тетя Лиссе, простонала я, оборачиваясь. Я ужасно рада вас видеть. А она совсем не изменилась, только волосы стригла теперь совсем коротко. Темный ежик, наглый вызов традициям закостенелого алийского общества. Топорщился, открывая взглядом тяжелые серьги из кошачьего глаза. Тонкие пальцы были унизаны кольцами. Взгляд оставался все таким же заботливо укоризненным, как мне помнилось. Вот он, кошмар моего детства. Лиссе Ашель из дома Эльнеки собственной персоной. Не сомневаюсь, милая, когда в прошлом году ты не приехала, внучка очень скучала. Мы все соскучились. С упреком обратилась ко мне эта странная лейка с внешностью подростка Гота и ворчливыми интонациями столетней бабушки. «Вы знакомы?» — подозрительно спросил князь, переводя взгляд с меня на хозяйку и обратно. Лиссе поджала тонкие губки и наградила его коронным, увещевающим взглядом. Волосы у нее на голове, казалось, презрительно зашевелились. «Вы потрясающий наблюдательный юноша! Впрочем, это проблема всего вашего поколения!» Князь поперхнулся от возмущения. «Да я как минимум в 4 раза старше этой стервы, и она еще называет меня юношей!» Донеслась до меня возмущенная мысль. Я успокаивающе коснулась его руки. «Не горячись, она и к Дейру также относится, а он еще старше тебя», а вслух сказала. «Можно сказать и так. Князь, позвольте представить вам госпожу Эльнеке из Кентал-Савал. Ксиль, это бабушка моей подружки из дальних пределов. Она считает себя кем-то вроде моей опекунши и ведет себя соответственно. Если честно, я ее до сих пор боюсь. Тетя Лизе. Это северный князь Максимилиан. Услышав печально известное имя, Алийка, до того благосклонно кивающая, аж подскочила на месте и набросилась на меня разъяренной фурией, немало не смущаясь присутствием князя. «Ней, девочка моя, ты ведешь себя недопустимо. Связаться с Шакайар, да еще с таким, ты позоришь свою славную семью. Что бы сказала утонченная Лен? А твой замечательный брат Хилкар? Или, о, ужас, ты хочешь разбить сердце Дэриэлу?» Оступив на шаг назад под напором неугомонной тетушки, я вжала голову в плечи и как можно тверже сказала. «А вот об этом я и хотела с вами поговорить. Не о сердце Дэйра, конечно, но о том, почему связалась Шакайар». Лиссе мгновенно успокоилась, кивком указав мне на низкое кресло, она грациозно присела напротив. «Что ж, рассказывай, как ты опустилась до подобного?» Тетушка презрительно глянула на князя. Он с независимым видом облокотился на стену, словно так и надо. Я оглянулась на него, молчаливо спрашивая разрешения. «Рассказывай то, что считаешь нужным». Лиссе сверлила меня пристальным взглядом. Я вздохнула и решила взять быка за рога. «Инквизиция блокировала зеленый, меня ищут». Тетушка схватилась было за сердце, но передумала. «Это как-то связано с изменениями, которые с тобой произошли? Я имею в виду инициацию?» «Так заметно, да?» — скисла я. «Интересно, только Лиссе такая проницательная, или каждый может это определить?» «Заметно? Посторонним вряд ли», — покачала головой наблюдательная, как и многие из дальних пределов, Алийка. «Но я помню, какой ты была раньше и какой стала. Так при чем здесь смотрители?» Я вздохнула. Хотелось просто пожаловаться Лиссе, переложить на нее все свои проблемы, как в детстве. При всем, это они спровоцировали инициацию. В Зеленом вообще случилось много странного. Максимилиан фактически вытащил меня из ловушки. Сейчас мы идем в замок на холмах, и нам нужно кое-что приобрести перед третьим испытанием. Лиссе вздрогнула, как от порыва ветра. «Ты идешь по пути королев?» — я кивнула. «И 2 испытания уже позади? Что ж, мои поздравления, Ней!» Рассеянно пробормотала тетушка. «Но чем я могу вам помочь?» Князь скользнул к столику, перехватывая инициативу. «Во-первых, сообщите в другие города, что инквизиция изолировала Зеленой. Не знаю, откуда ты об этом узнала, Найта», — обратился он ко мне. «Но чем скорее придет помощь, тем лучше». «Мне рассказала Айни», — прервала его я. Лиссе заинтересованно наклонилась вперед. Я пыталась связаться с ней, когда, убежала, князь незаметно сжал мое плечо. «Сбежала от князя на разведку», — быстро поправилась я. Лиссе подозрительно сощурилась, но ничего не сказала. Перед тем, как связь оборвалась, я услышала, что за ней пришли смотрители. «Все это очень скверно», — задумчиво опустила глаза Лиссе. Князь улыбнулся, хищно сверкнув клыками. Тем более надо действовать быстро. Во-вторых, продолжил он перечислять, нам нужны припасы и теплая одежда. Такая, которая может пригодиться во время восхождения в горах. Легкая, необъемная, с минимальным количеством чар. Срок полчаса. Думаю, для оплаты хватит этого. Князь небрежно вытянул из кармана потрясающей чистоты темно-синий камень. Сапфир натуральный, не синтетический. Пояснил Максимилиан, потрясенно замерзший лице. Вы думаете, тетушка была поражена богатством князя? Плохо же вы знаете торговку из дома Эльнеки. Я осторожно бочком начала пробираться к выходу. Уже у самых дверей меня настиг оклик Лисе. Неужели вы считаете, что я смогу подобрать одежду, достойную моей девочке, всего за полчаса? На глаз? Лисе метнулась через всю комнату, хватая меня за руку. Сюда, Ней, моя сладкая. Тетушка подберет тебе что-нибудь получше, ворковала Алика, утаскивая меня в глубины дома. Я упиралась, но это было заведомо бесполезное действо. «А как же я?» – растерянно поинтересовался Максимилиан. В ту минуту, как никогда, напоминая просто красивого подростка, а не Шакаяр. «Как-как?» – проворчал Эльнеки. «Вон там на полке лежат теплые вещи, подберите что-нибудь на ваш вкус».